Глава 15. Главное здание департамента коронера округа Лос-Анджелес было расположено на New Mission Road, 1104. Здание представляло собой выдающееся произведение архитектуры с намеком на влияние Ренессанса. Старомодные фонарные столбы обрамляли экстравагантную входную лестницу. Терракотовые кирпичи и светло-серые проемы между окнами обрамляли фасад большой больницы, в которой размещался морг. Все здание выглядело как часть престижного Оксфордского колледжа. У стажеров-криминалистов Нельсона Фентона и Джамаала Джексона оставался еще час до конца их ночной смены. Несмотря на то, что работа занимала только часть времени и была относительно простой, она требовала очень крепкого желудка. Как санитары судебно-медицинского отдела, они должны были доставлять, раздевать, фотографировать, мыть и готовить тела для вскрытия. «Сколько еще тел у нас в списке?» — спросил Джамал, спуская с лица хирургическую маску, которая так и осталась болтаться на шее. Они только что кончили готовить тело 65-летнего мужчины, которому собственный сын нанес 52 удара ножом. «Два!» — Нельсон показал на черные полиэтиленовые мешки для трупов, лежащих на стальных столах в дальнем конце комнаты. «Так давай покончим с ними!» Первым делом им надо было раздеть тела, после чего тщательно обмыть их шлангов, готовя к вскрытию. Пока Джамаал возился с завязками хирургической маски, Нельсон подошел к более крупному мешку и расстегнул его. «О, дерьмо!» — сказал Нельсон, поднося обе руки к рту и делая шаг назад. «В чем дело?» «Взгляни-ка!» — Джамаал посмотрел в расстегнутый мешок для трупов. «Ну и лажа!» — он скорчил гримасу, словно только что попробовал что-то горькое. «Без головы!» — Нельсон кивнул. «Но посмотри, во что он одет!» И только теперь Джамаал заметил сутану. «Ну, ребята, плохи дела. Кто, черт возьми, мог сотворить такое со священником?» «Кто-то очень разгневанный», — сказал Нельсон, снова делая шаг вперед. «Я не католик и вообще никто, но это просто...» Не окончив предложение, Джамаал покачал головой. «Город сошел с ума, парень. Насилие повсюду». «Весь мир сошел с ума, приятель. Давай покончим с этим. И к черту отсюда. На сегодня с меня хватит». «Ты скажешь это еще раз». Они расстегнули сутану, распахнули ее и застыли на месте. «Святое дерьмо», — прошептал Нельсон. «Я думаю, нам лучше позвонить доктору Уинстону. И немедленно», —